Глава 50. Я кипела внутри. Но что я могла сделать в ответ? Он хозяин положения. Он рулит. Вздохнула и уже направилась в ванную, как он вдруг поймал меня за руку и притянул к себе. Я оказалась в его объятиях. Дышать стало трудно. Его близость заставляла меня нервничать. Зачем он это делает? Может, видит мою странную реакцию на него и просто так троллит меня? Матвей же мягко рассмеялся. Вот это уже совсем странно. Чего это с ним происходит? Ты чего? Спросила я с подозрением, глядя на него. Ты серьезно хотела пойти стирать носки? Ржал он. Да, развела я руками, и он засмеялся еще громче. А что мне оставалось еще? Спасибо, что не трусы заставил настирывать тебе. Ну нет уж, для тебя у меня другие задания. Он подвел меня к столу и заставил сесть на стул. «Например, мой доклад». «И что мне с ним делать?» Смотрела я на пустые белые листы в редакторе ноутбука. «Писать?» – заявил Матвей. «А я пока отдохну». «А, так он хочет, чтобы я доклад накатала за него на завтра по биологии?» «Долго и не очень приятно. Тем более, что мне еще один себе потом делать. Но все же лучше, чем стирать носки». Покосилась недовольно на него. «Тролль ведь! Хотел посмотреть, соглашусь ли я драить его носочки белые. Гад такой! Я ведь почти пошла. Хорошо, что он не решил посмотреть на это действие и только после остановить меня. Я бы его вообще убила бы тогда сразу. Мастер спорта по троллингу». «Ладно, что тут у нас?» Я внимательно вчиталась в то, что удосужился напечатать «Султан моей жизни» Матвей Первый. Тему доклада. Тема понятна. Теперь нужно было найти подходящие материалы в сети и перепечатать их своими словами. Принялась за дело, не обращая внимания на то, чем занимается султан Матвей. Быстрее начну, быстрее закончу и уйду отсюда. «Морожку хочешь?» – услышала я возле себя вопрос, выпав на время из рабочего процесса. «Что-что хочу?» – не поняла я. «Мороженое!» – пояснил Матвей, ложась на грудь и заглядывая в мои глаза. «Я принесу. Ты какое любишь?» «Из жареной луны», — ответила я. «Смешно», — фыркнул парень. «Но есть только шоколадное и клубничное. Тебе какое?» «В программу истязания рабыни входит функция подсластить пилюлю мороженком?» — уколола я его. Губы Матвея тронула легкая улыбка. «Да, считай, что я на время забылся. Так какое мороженое?» «Шоколадное». «Окей». На время Матвей ушел, а вернулся с двумя вазочками, в которых было по паре шариков шоколадного мороженого и десертными ложечками. А еще он захватил мою любимую колу в баночках. Он остановил порцию для меня на столе, а я, глядя на все это добро, снова поразилась ситуацией. Заставляет меня писать ему доклад, шантажирует видео, едва не заставил драить его носки, но тут же носит мне мороженое и лимонад. Это самый странный парень из всех, кого я знала ранее. Или там в коле сильнодействующее слабительное ради шутки надо мной? Оглядела банку. Вроде бы не открытая. Вряд ли он туда что-то мог добавить. А в мороженое? Мог бы. Но тот же отбросил эту мысль. Не похож он на того, кто опустился бы до подобного. Значит, просто решил за мной поухаживать? Зачем бы? Но спросить у него я не могла, поэтому молча принялась за мороженое, набирая при этом текст доклада. Матвей же включил плазму на стене и завалился с мороженым прямо на пушистый палас в позе лотоса. Султан отдыхает. Правильно, ведь почти всю работу он спихнул на меня.